Глава 20. Как же классно просыпаться и наслаждаться таким прекрасным видом. Солнышко ярко освещает роскошные апартаменты. Ладно, одну комнату вряд ли можно назвать апартаментами, но согласитесь, по сравнению с моей квартиркой на окраине, даже эта комната кажется хоромами. Большая, просторная. Я бы только здесь и жила, из дома бы не выходила. Холодильник бы сюда и микроволновку. Цены бы не было. Эх, мечты, мечты. Антошке очень повезло с таким расположением. Весь город как на ладони. За каждым прохожим можно следить без всяких детективов. Блин, я тоже так хочу. Антошек, может, ты насовсем меня здесь оставишь? Хотя... Нет, даже ради такого вида не готова трахаться с ним по поводу и без. Он, конечно, красавчик, только... Только Светлана Новикова не продается за деньги. Я сделала лишь одно исключение и готова выполнить условия только ради одного человека. Ради мамы. «Мяу», — звучит протяжное мяуканье прямо над ухом. А потом на моей груди каким-то чудом оказываются две пушистые лапки. «Ай, клёпа, нельзя подтягиваться на хозяйке». Гоню обнаглевшую кошечку с себя. «А вы что хотели? Знаете, как больно, когда ваше тело используют как когтеточку?» Даже через одеяло чувствуются длинные когти. Надо как-нибудь подстричь, чтобы боссу всю мебель не подрала, а то из-за нее попросят заплатить. И не деньгами, а натурой. Я-то знаю этого сексуального проказника. Поднимаюсь с кровати, выполняя все вводные процедуры, восхищаюсь красивым дизайном и богатством ванной комнаты. Надо бы попробовать джакузи. Никогда в нем не купалась. Там наверняка есть куча всяких классных режимов, как на Ютубе показывают. Однако мечты о прекрасном времяпрепровождении в ванной прерывает один факт. И этот самый факт стоит на кухне ко мне спиной. Обнаженной, рельефной спиной. Мать вашу, вот это дело. Да, это первое, что я вижу спросонья. Охренительное мужское тело. Идеальная рельефная спина, широкий разворот плеч и шикарная попка в домашних серых штанах. Может, я все еще сплю? Может, этот Аполлон мне снится, и эта шикарная попка, и эти широкие плечи, и этот взгляд в полоборота? Загадочный, красивый, немного озорной, будто знал, какие мысли в голове витают. А он наверняка знает. Это же Антон Борисович, мой невозможно сексуальный шеф. Нет, я, конечно, знала, что он ходячий секс, но чтобы настолько... Ох, мамочки... А когда он полностью разворачивается и одаривает своей фирменной сексуальной улыбкой, готова лужиться и поплыть перед ним, как все те офисные бабы. Через пару секунд взгляд цепляется уж точно не за улыбку. Красивая, подтянутая грудь аккуратно вздымается вверх-вниз. Это будоражащее сознание темная полоска, которая тянется от пупка под штаны. А ровные 8 кубиков пресса видны даже на расстоянии. Мы стоим далеко друг от друга, я в столовой у двери, замерев на месте, а он на кухне возле плиты. Что я там хотела? Позавтракать? Желудок урчал. Забудь, Светочка, теперь твой голод утолит только взгляд на это божество. Блин, а я точно не сплю? Доброе утро. Здоровается бодрым бархатным голосом, таким протяжным, с маленькой толикой хрипотцы, от которой все с ума сходят. И я не исключение. Но нельзя быть таким красивым, Антошка. Просто нельзя. Как мне спать по ночам, зная, что за стенкой спит такой сексуальный маньяк? А как работать сегодня? Или еще хуже, что делать, если ты приведешь какую-нибудь важную клиентку домой и трахнешь ее прямо в соседней комнате? Я же локти кусать буду и представлять себя на ее месте. Нет, не буду. Говорю про себя, прекрасно понимая лживость этого высказывания. Ага. «Доброе», — отвечаю немного погодя. Надеюсь, он не заметил паузы. Стою на месте. Стою и не могу сдвинуться. Прилипла ногами к полу, а глазами к этому сексуальному мужчине. К этому невозможному красавцу, который сводит с ума даже на расстоянии. «Крепись, Светик, тебе еще жить с ним. И работать. И выполнять все его прихоти, в том числе и сексуальные. Ох, мамочки». «Никогда полуобнаженного мужчину не видела?» Интересуется босс, раскладывая на небольшом кухонном столе завтрак. Омлет с беконом, кофе и ломтики хлеба из тостера. Я бы тоже так позавтракала. Почему же? Видела. Просто они были не так раскрепощены, как вы. Черт, это я краснею? Это у меня щеки пылают? Нет, не хватало, чтобы Антошка понял, как сильно заставляет меня смутиться. И не из-за его прекрасного тела, а из-за того, что застал врасплох. Поймал с поличным, мать его. Приподнял иронично одну бровь и посмотрел на меня так, даже не знаю, как описать, загадочно-эротично. Черт, мог бы подыграть. Не дурак, знает, как на него женщина реагирует. Вместо этого строит из себя гребаного альфача. Если бы не знал, что ты крутишься вокруг своей палки, то счел бы тебя скромняшкой. А на деле? А на деле ты пялишься на меня и скоро слюнки пускать начнешь. Черт заметил. Но не сумею я скрывать восхищение великолепным мужским телом. В стриптиз-клубе нас такого зрелища лишали всякие алкоголики с огромным пузом и рабочий класс, который вряд ли что-то знал о спортзале. Да еще и босс-жердяй соль на рану сыпал. А этот экземпляр... Блин, Антоша, ты меня без ножа режешь. Смотри, я не возражаю. Он раскидывает руки в стороны, показывая себя во всей красе, а потом вновь разворачивается к столешнице и продолжает готовить завтрак. Ну охренеть, разрешение дал, блин. Может, еще расписку напишешь, по каким дням и как можно разглядывать твою фигуру? Хотя, я была бы не против. По крайней мере, это решило бы многие проблемы. К примеру, могла бы пялиться без каких-то запретов. «Чего стоишь? Садись, а то завтрак остынет», — отвлекает меня от размышлений босс. «Хм, а я думала, это он себе. Заботится, оказывается, чтобы его личная игрушка не проголодалась. Очень мило с его стороны». Присаживаюсь на свободное место прямо напротив Антона и внимательно разглядываю уставленный блюдами стол. Ко всему вышеперечисленному добавились прозрачный чайник с зеленым чаем и творожная запеканка. Он что, поваром заделался? Когда успел все это приготовить? Между прочим, очень даже вкусно. Из Антошки получился бы неплохой повар. Мог бы открыть ресторан вместо какого-то там холдинга. Какие планы на сегодня? Интересуюсь у Антона, запивая чашкой чая плотный завтрак. Работать, работать и еще раз работать, Светочка. Ухмыляется гад. Я ведь серьезно спрашиваю не только об официальных обязанностях, но и о другом. К чему готовиться? Как реагировать на его просьбы? И что происходит? Вдруг он захочет групповушку или еще какие-то извращения? Блин, я же не выдержу без подготовки. «Эй, Антоша, давай ты сразу мне выставишь прайс всех возможных пошлянских требований, а я успею морально подготовиться и выполнить». «Кстати, я буду работать в клубе?» «Нет». «Фух, слава богу», тут же звучит в голове. «Хорошо, что в реальности не выдохнуло облегченно прямо у него на глазах. Интересно, почему раньше еще до этого разговора босс не поставил такие условия?» Почему разрешил танцевать перед другими мужчинами, а сейчас чуть ли не на поводке готов держать? Этот факт показался мне на секунду странным. Всего лишь на секунду. Через этот короткий промежуток времени информация просто-напросто перестает быть важной. Какая разница, почему Антон передумал? Главное, что больше мне не придется терпеть эти гнилые рожи. Я лучше буду любоваться сексуальным начальником, чем какими-то там жердяями. «Не спросишь, почему?» Мужчина прерывает ход мыслей. «Думаю, что причина не так важна, как следственная связь». «Как скажешь. Тогда собирайся. Через полчаса жду тебя в прихожей». «Что мне надеть?» Интересуюсь у шефа. «Хм». Чуть почесывая подбородок, Антоша некоторое время глядит на темную столешницу, а потом произносит: «Надень то, что не помешает мне добраться до твоей попки за пару секунд». «То есть не штаны?» «Это понятное дело. Я их в последнее время не надеваю, предпочитая юбки или платья. Значит, сегодня мне не избежать участи побыть твоей секс-рабыней». «Что же ты задумал, Антоша? Поделишься?» «Вряд ли. Будешь держать в неведении, пока я не изнасилую свой мозг догадками и предположениями». «Ну что, Идем навстречу судьбе. Будет ли нам весело? Наверное. Надеюсь, что меня не ждет моральное падение в собственных глазах.